«Вы только наймете каторжников, я сразу от вас уйду», — сказал он. «Силы небесные! Это почему же?» — изумилась Скарлетт. «Я знаю, как подряжают каторжников. Я называю это убийством. Покупают людей, точно они мулы, а обращаются с ними еще хуже, чем с мулами. Бьют, голодом морят, убивают. А кому до этого дело? Властям нет дела. Они получают деньги за каторжников. И людям, которые их нанимают, тоже нет дела. Хозяевам только бы прокормить рабочих подешевле, да выжить из них побольше. Сущий ад, мэм. Да, никогда я хорошо про женщин не думал, а теперь еще хуже думать стану». «Ну, а тебе-то что до этого?» «Есть что», — сухо ответил Арчи и, помолчав, добавил. «Я, почитай, 40 лет был каторжником». Скарлетт ахнула и инстинктивно отстранилась от него, глубже уйдя в подушки сиденья. Так вот он ответ. Вот она, разгадка. Вот почему Арчи не хочет называть свою фамилию, сказать, где он родился, и вообще ничего не хочет говорить о своей прошлой жизни. Вот почему он так немногословен и питает такую холодную ненависть ко всему миру. 40 лет. Должно быть, он попал в тюрьму совсем молодым. 40 лет. Бог ты мой! Значит, он был осужден на пожизненную каторгу, а к пожизненной каторге приговаривают... Это было убийство? «Да!» — отрезал Арчи и стегнул вожжами лошадь. «Жена!» Скарлетт оторопело заморгала. Рот, прикрытый усами, казалось, дернулся, словно Арчи усмехнулся, заметив ее испуг. «Да не убью я вас, мэм, ежели вы этого боитесь. Женщину ведь только заодно можно убить». «Ты же убил свою жену». «Так она спала с моим братом. Он-то удрал, а я нисколько не жалею, что кокнул ее. Потаскух убивать надо. И по закону сажать человека за это в тюрьму не должны. А вот меня посадили». «Но как же тебе удалось выйти? Ты что, бежала или тебя отпустили?» «Можно считать, что отпустили». Его густые седые брови сдвинулись. Точно ему трудно было нанизывать друг на друга слова. «В 64-м, когда Шерман явился сюда, я сидел в Милледжвиллской тюрьме. Я там 40 лет просидел. И вот начальник тюрьмы собрал нас всех, заключенных, вместе и сказал, что янки идут и жгут все подряд, и всех подряд убивают. А я, ежели кого ненавижу больше, чем нигеров или баб, так это янки». «Но почему же, ты что, когда-нибудь знал какого-то янки?» «Нет, мэм, но слыхал. Рассказывали про них. Я слыхал. Рассказывали, что они вечно не в свои дела нос суют. А я терпеть не могу людей, которые не своим делом заняты. Чего они явились к нам в Джорджию? Зачем им надо было освобождать наших нигеров, жечь наши дома, убивать наших коров и лошадей? Ну так вот, начальник сказал, армии нужны солдаты, очень нужны. И кто из вас пойдет служить в армию, того освободят в конце войны, коли выживет. Только нас, пожизненных, которые убийцы, нас, начальник сказал, армия не хочет. Нас перешлют в другое место, в другую тюрьму. А я сказал начальнику, я не такой, как другие пожизненные. Я здесь сижу за то, что убил жену, а ее и надо было убить. И я хочу драться с янки. И начальник, он меня понял и выпустил с другими заключенными». Арчи помолчал и крякнул. «Ух, и смешно же получилось. Ведь в тюрьму-то меня засадили за убийство, а выпустили с ружьем в руках и освободили подчистую, только чтобы я людей убивал. Оно, конечно, здорово было на свободе-то очутиться. Да еще с ружьем. Мы, которые из Милледжвилла, хорошо дрались. И народу немало поубивали. Но и наших немало полегло. Ни один из нас дезертиром не стал. А как война кончилась, нас освободили. Я вот ногу потерял, да вот глаз. Но я не жалею.